5 июля члены делегации Ленинского коммунистического союза молодежи Российской Федерации, находящиеся с визитом в нашей стране, дали интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Глава делегации, первый секретарь ЦК Ленинского комсомола Владимир Исаков сказал, что опытный запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасун-14» дали всему миру еще лучше знать о неиссякаемой мощи Кореи, способной сорвать агрессивные военно-поджигательские происки США. Своим преуспеванием в опытном запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасун-14» Суньгунская Корея еще раз продемонстрировала всему миру свою непобедимую государственную мощь и могущество. Член делегации Артем Самсонов сказал, что Корея настойчиво укрепила ядерные вооруженные силы и владеет межконтинентальной баллистической ракетой, и это является законным самозащитным правом суверенного государства. Корейский народ надежно укрепил свои могущественные ядерные силы сдерживания в обстановке варварских санкций враждебных сил и удивил весь мир, сказал член делегации Анатолий Дальгачев.